Послышался топот. «Повелитель!» — крикнул гонец, остановив коня. «Римляне остаются под стенами Капуи!» Ганнибал отпустил гонца. Теперь уже в его взгляде было не любопытство, а раздражение и ненависть. «Разве канны не показали римлянам, что они не могут победить? Другой город давно бы сложил оружие и запросил пощады, а Рим продолжает борьбу, прячась за стенами, рвами и частоколами, нанося удары из-под тишка». Ганнибал чувствовал бессилие перед навязанным ему римлянами способом ведения войны. Он, Ганнибал, привык сражаться в открытом поле, а его заставляют ждать. Время сейчас — самый страшный его враг. Оно отнимает союзников, опустошает казну, портит воинов. Через два дня армия Ганнибала, разграбив окрестности Рима, двинулась на юг. Римлянам уход Ганнибала казался чудом. Враги исчезли, как ночное видение, как сонм ларв, напуганных утренним светом. Ларвы — ночные призраки. Римляне вышли из городских ворот и двинулись ко второму милевому камню на Аппиевой дороге, где стоял Ганнибал. Эти места были объявлены священными. Здесь, среди надгробных памятников из белого камня, окруженных темной зеленью кипарисов, были воздвигнуты алтари божествам, хранителям города. Неудача Ганнибала открыла римлянам ворота беззащитной Капуи. Страшной была месть Рима. Всех жителей вывели на городскую площадь. Их одного за другим секли розгами, а капуанских сенаторов, считавшихся виновными в отпадении Капуи от Рима, казнили. Любимец Фортуны. К ликованию римлян примешался горький привкус поражения в Испании. Там были уничтожены две армии под командованием Публия и Гнея Сципионов. Братья Ганнибала Газдрубал и Магон добились большего, чем сам Ганнибал. Их победы вернули Карфагену всю Испанию к югу от Ибера. Война как бы начиналась сызнова. И снова тревожные взгляды римлян мысленно обращались к Альпам, откуда можно было ожидать новых Ганнибалов. Траур по отцу и дяде длился в доме Сципиона месяц. Почти сразу по его окончании Публий-младший одел тогу соискателя. Появление юного Сципиона в общественных местах вызывало оживление. Удивляло, что кандидату в проконсулы было 27 лет. Радовало, что он из фамилии, давшей знаменитых полководцев. И в то же время воодушевляло, что он не похож ни на одного из тех консулов, которых Рим, как гладиаторов, выставлял против непобедимого карфагенянина. У юного Сципиона был темперамент Гая Фламиния. В беседах на форуме он не скрывал, что главная задача Рима не обороняться, а наступать. Но своей рассудительностью и преданностью римской религии он напоминал Квинта Фабия. Было у него что-то и от Эмилия Павла. Он был мягок в обращении с подчиненными. Кое-что о нем говорили вполголоса. Сын ли Публий того Сципиона, который погиб в Иберии? Ведь какой-то вольноотпущенник, имени его никто не знал, уверял, будто Публий обязан своим рождением не отцу, а огромному змею, жившему в спальне матери. Вольноотпущенник клялся, что видел этого змея своими глазами, и что змей при появлении людей уползал в свою нору за постелью Фульвии. И, сколь нелепой ни казалась эта басня здравомыслящим римлянам, в нее верили, ибо в эти годы страшных поражений оставалось надеяться лишь на чудо. «Гений», — говорили плебеи, передавая рассказ о змее, и добавляли к нему другие, не менее фантастические подробности.